10. Из своего убежища он вылез через 2 часа, еще более грязный, но отдохнувший. Ему в это просто не верилось, но он поспал. Услышав, что троица по-прежнему преследует его, Бен едва не впал в ступор, как случается с животным, которого освещают фары приближающегося автомобиля. Парализующая сонливость уже начала распространяться по телу. Захотелось просто лечь, свернуться в клубок, как ёж, и позволить им сделать с ним все, чего только они пожелают. Безумная идея, но и необычайно привлекательная. Однако вместо этого Бен двинулся на шум воды и детские голоса. Попытался отделить один голос от другого, понять, о чем они говорят, с тем, чтобы стряхнуть пугающий паралич духа. Говорили они о каком-то проекте. Один из 2 голосов даже показался Бену знакомым. Что-то плюхнулось в воду, последовал взрыв добродушного смеха. Смех этот влёк к себе, но и заставил особенно остро осознать, в каком опасном он положении. «Если меня всё-таки поймают, — подумал Бен, — нет нужды навлекать беду на этих ребят, которые могут попасть под горячую руку». Бен вновь повернул направо. Как и многие крупные люди, передвигался он на удивление бесшумно. Прошел достаточно близко от мальчишек, чтобы видеть их тени, пляшущие между ним и водой, а они не увидели и не услышали его. Наконец их голоса стали затихать. Он наткнулся на узкую, вытоптанную до голой земли тропу. На мгновение задумался, но покачал головой и пересек ее, вновь углубившись в густой подлесок. Двигался теперь медленнее, не ломился сквозь кусты, а осторожно раздвигал их. По-прежнему шел параллельно ручью, около которого играли дети. Сквозь переплетенные кусты и деревья видел, что ручей этот гораздо шире того, в который свалились он и Генри. Не ручей вовсе, а река. Здесь Бен обнаружил еще один бетонный цилиндр, едва различимый в зарослях ежевики, спокойно гудящий сам с собой. За ним, там, где берег сбегал к речке, росла старая ель, искривленный ствол которой наклонился над водой. Часть корней, зависших в воздухе из-за береговой эрозии, напоминала грязные волосы. В надежде, что его не ждет встреча с пауками или со змеями, но, по большому счету, слишком много переживший, чтобы тревожиться из-за этого, Бен пролез между корнями в узкую пещеру под ними. Прижался к дальней стене. Один корень вонзился ему в спину, как сердитый палец. Бен чуть повернулся, и места хватило обоим. Генри, Рыгало и Виктор вышли на берег. Бен надеялся, что они, возможно, пойдут по тропе, но, увы, не повезло. Они стояли так близко, что он мог высунуть руку из своего тайника и коснуться их. «Готов спорить, те сопляки видели его», — предположил Рыгало. «Ну что ж, давай узнаем», — ответил Генри, и втроем они направились в обратном направлении. И вскоре Бен услышал, как тот проревел. «И что вы, вашу мать, тут делаете?» Ему ответили, но Бен разобрать слов не сумел. Дети находились далеко, а речка, конечно же, он вышел на берег Киндускига, сильно шумела. Но ему показалось, что голос мальчишки звучал испуганно. Бен мог ему посочувствовать. Потом Виктор Крис проревел что-то непонятное Бену. «Гляньте-ка на эту грёбаную махонькую плотину!» «При чем тут плотина? Какая плотина?» «Давай ее развалим!» — предложил Рыгало. Раздались крики протеста, завершившиеся воплем боли. Кто-то заплакал. Да, Бен мог посочувствовать мальчишкам. Эти трое его поймать не сумели, во всяком случае, пока. А тут попались другие малявки, на которых они могли сорвать злость. «Конечно, развалим», — согласился Генри. Всплески, крики, громкий смех Рыгала и Виктора, яростный крик одного из мальчишек. «Ты мне мозги не полощи, заикающийся выродок», — рявкнул Генри Бауэрс. «Достали меня сегодня такие, как ты!» Новые всплески, вода вдруг громко зашумела, потом шум стих, и вода продолжила тихонько журчать. Тут Бен все понял. Маленькая плотина. Мальчишки, Двое или трое, судя по голосам, строили плотину. Генри и его дружки ударами сапог только что разрушили ее. Бен подумал, что знает одного из мальчишек. Единственным заикающимся выродком в начальной школе был Билл Денбро, который учился в параллельном 5-м классе. «Вы могли бы этого не делать!» — прокричал тонкий и испуганный голос. Бен узнал и его, только не смог тут же связать с конкретным человеком. «Зачем вы это сделали?» «Потому что мне так захотелось, ублюдки!» — пролаял Генри. Последовал увесистый удар, за ним крик боли и плач. «Заткнись!» — рявкнул Виктор. «Перестань выть, щенок! Не то вытяну твои уши и завяжу под подбородком!» Плач сменился всхлипываниями. «Мы уходим», — послышался голос Генри. «Но прежде чем мы уйдем, вот что я хочу знать. В последние 10 минут вы видели здесь толстого сопляка? Большой жердяй, весь в крови». Таким коротким мог быть только один ответ. Нет. «Точно?» — спросил Рыгало. «Тебе лучше сказать правду, каша во рту». «Тут точно», — ответил Билл Денбро. «Пошли», — добавил Генри. «Наверное, он перебрался на другой берег». «Пока, мальчики», — послышался голос Виктора Криса. «Это была действительно очень маленькая детская плотина. Поверьте мне, вам без нее только лучше». Всплески, голос Рыгало, но уже дальше. Слов Бен не разобрал. Собственно, и не хотел разбирать. С более близкого расстояния вновь донесся детский плач. Бен решил, что мальчишек двое — Заика Билл и Плаксу. Он полусидел, полулежал в своем убежище, слушая мальчишек у реки, удаляющиеся звуки, которые издавали Генри и два его дружка-динозавра, ломясь сквозь кусты к дальней стороне пустоши. Солнечные лучи били в глаза, отбрасывали блики и на корни над головой, и на землю под ними. В пещере было грязно, но и уютно, безопасно. Журчание воды успокаивало. Даже детский плач странным образом успокаивал. Раны и ушибы уже не пульсировали болью, а тупо ныли. Шум, издаваемый динозаврами, полностью стих. Бен решил, что ему лучше остаться здесь еще на какое-то время, убедиться, что они не вернутся, а уж потом спокойно идти домой. Он слышал гудение мощных машин, которое пробивалось сквозь толщу земли. Мог даже почувствовать это гудение. Низкие ровные вибрации, которые передавались его спине через стену пещеры. Подумал о морлоках, об их голой плоти. На него словно пахнуло запахами сырости и дерьма, поднимающимися через отверстия вентиляционной железной решетки. Подумал об их шахтах, уходящих в глубины земли, шахтах с ржавыми лестницами, которые болтами крепились к стенам. Задремал, и в какой-то момент мысли перешли в сон.